то считала до 500, ее трясло, как в лихорадке, и она осторожно, боязливо прижималась к Мишке. Он, напротив, спал глубоко, дышал ровно, тихо, без храпа. Мишка лежал на спине, удобно расположившись, занимая большую часть тахты, а она жалась в промежутке между стеной и им. И, может быть, еще и поэтому не могла уснуть. Лишь под утро она забылась тревожным туманным сном. Но как только Мишка открыл глаза, она проснулась, глянула в его усталое, озадаченное лицо и с готовностью заплакала. И в этих слезах, помимо ее воли, все же больше было счастья, чем страдания. Счастью принадлежало огромное, заповедное, неоткрытое до последнего времени территории ее души. И удивительно, сколько красоты, нежности, вдохновения здесь было сосредоточено. И страшно было теперь с пробуждением все это терять, потому что она ничем не заслужила такого счастья. И лучше, может быть, и не знать его совсем, чем обрести лишь на одну короткую ночь. Ей было точно известно, что чувство это неделимо, и что никогда, если она сейчас останется одна, оно к ней не вернется. И она плакала от жалости к себе и к нему, от того, что в силу своей бестолковости не сможет объяснить Мишке, что она к нему чувствует и чего они с ним могут лишиться. Он тронул ее рукой за плечо. «Ну чего ты?» И от того, что спросил он это не грубо и не нежно, а ласково-снисходительно, как спрашивать старого друга, разволновавшегося по незначительному поводу, она заплакала еще горше. И весь вечер, ночь, все, что между ними было тайного, и его настойчивость, и ее боль, и их близость, которой она желала, теперь уже не казалось, что давно, еще тогда, в буфете или даже раньше, когда он ее осаживал, помедленнее, не на скачках. И уж во всяком случае тогда, когда он ее провожал, а потом они поднимались к ней, и она еще обманывала себя, что просто так, попить чаю. Теперь все это обнажилось, обозначилось после его слов с новой стороны. И он, такой уверенный в себе, видимо, уже принял какое-то решение. Она почти не сомневалась, страшное для нее. И она боялась его услышать. И не понимала, как же ей теперь жить, как прожить хотя бы один наступающий день. Что же? Слезы и всхлипы не давали ей высказать свою мысль. Что же будет? И она понимала, что, наверное, на чужой, трезвый взгляд смешна, и все равно ей было горько. И она плакала, совсем не заботясь о том, что лицо ее распухло и красное, в слезах, сморщенное от боли, и выглядит ужасно.